На заметку. Альков Е и стена Ж5. Возможно, иллюстрируют части главы 308 «Книги мертвых» по аналогии с папирусом Ани, в котором приводится полная речь Хора сына Исиды. Слова, сказанные Хором сыном Исиды. «Пришел я к тебе, Уннефер, привел я к тебе Осириса Ани. Сердце его истинно, и прошло взвешивание на весах Маат. Не грешил он против какого-либо богов или богинь. Бог тот записал вердикт, и сказано было девятерице богов, и Маат Великая засвидетельствовала это. Пусть дадут ему хлеб и пиво, которые были выданы в присутствии Осириса, и он будет навсегда подобен последователям Хора». Рисунок 181. Альков Е. Стена Е6. 174/261. Богиня Хатхор и бог Ра-Хорадхи. Рисунок 182. Альков Е. Стена Е5. 118/261. Хор сын Исиды и Нефертари. На стене Е6 изображены боги, сидящие на престолах. Бог Ра-Хорадхи с головой сокола увенчан солнечным диском и обрамлен уреем, формой полуденного солнца, преисполненного сил и могущества. В руках он держит символы власти и жизни. Слова Бога синим шрифтом. Изречение. «Дал я тебе место, которое находится в земле священной». Изречение. «Дал я тебе срок жизни Ра». Изречение. «Дал я тебе вечная жизнь, незыблемость и благополучие». Подпись изображения Бога. Синим шрифтом. Ра-Хорадхи. Бог Великий. Рисунок 183. Альков Е. Изображение Осириса в образе Джед. Стена Е4. 46/261. Слева. Стена Е1. 52/261. Справа. Позади Ра-Хорадхи сидит богиня Хатхор Западная, покровительница умерших, о чем говорит символ Запада на ее голове. Левой рукой она держит бога перед ней за правое предплечье. Она одета в типичное для богинь платье с узорами. Несмотря на то, что богиня олицетворяется с Западом, в подписи к ней написано синим шрифтом «Хатхор, находящаяся во главе Уасет, Фив, госпожа всех богов». Пилястры по обе стороны Алькова Е представляют собой символическое изображение Осириса. Здесь он изображен в образе Джед, Е1, Е4. Его корона украшена скрученными рогами с парой перьев и солнечным диском. У образа Осириса Джед человеческие руки, которые держат символы царской власти Хекат и Нехехо, типичные регалии бога-владыки мертвых. Над проемом коридора, F, изображена богиня Нехбет в образе самки-стервятника с распахнутыми крыльями, Е7, которая держит в своих когтях символы Шен. Рисунок 184. Альков Е. Стена Е7. 104/45. Крылатая богиня Нехбет. Над каждым крылом симметрично выписано имя богини. Синим шрифтом. Нехбет. Белая. Города Нехена. В коридоре F изображена богиня Маат, голову которой венчает красная лента и перо истины. Она одета в архаичное красное платье и, как и все богини, носит ювелирное украшение. Однако можно заметить примечательную деталь. На южной стене F2 у богини нет анклетов на лодыжках, как и у богини Нейт, изображенной в проеме D, также на южной стене D2. Образ богини встречается дважды на обеих стенах коридора, F1 и F2. Ее двойное изображение в проеме обусловлено не только архитектурно, но и мифологически, и олицетворяет проход в зал двух истин. Такое декоративное решение оформления гробницы Нефертари представляет собой заимствование из усыпальниц долины царей, царского репертуара, поскольку со времен конца 18-й династии, начиная с гробницы Харимхеба, такое изображение Маат появляется в проходе в погребальную камеру с саркофагом. Как видно из текстов ниже, богиня приветствует Нефертари в проходе из алькова Ф в камеру Ж и утверждает за царицей место в Игерет. Рисунок 185. Коридор Ф, парное изображение богини Маат, стена F2, 79 на 216 слева, стена F1, 79 на 216 справа. Текст, сопровождающий изображение Маат на стене F2, синим шрифтом. Слова, сказанные Маат, дочерью Ра: «Пришла я к тебе, дочь возлюбленная, Осирис, супруга царская главная, владычица обеих земель, Нефертари Меретенмут правогласная у Осириса, бога великого, владыки земли священной. Дала я тебе место во главе Игерет». Позади богини написана защитная формула, синим шрифтом: «Защита и жизнь, незыблемость и благополучие, здравие и радость сопутствуют ей все, подобно Ра». Текст, сопровождающий изображение Маат на стене F1, синим шрифтом. Слова, сказанные Маат дочерью Ра: «Пришла я к тебе, дочь возлюбленная, Осирис, супруга царская главная, владычица обеих земель, Нефертари Меретенмут, правогласная у Осириса, бога великого, владыки земли священной. Дала я тебе место во главе Игерет». Позади богини также защитная формула, синим шрифтом: «Защита и жизнь, незыблемость и благополучие, здравие и радость сопутствуют ей все, подобно Ра». В целом коридор F можно отождествить с судом Осириса и 125 главой книги мертвых. И эта аналогия позволяет предположить, что коридор представляет собой дальнейшую часть пути между Ахет и Дуат, которые охраняют обе истины. Таким образом, можно наблюдать второй эшелон защиты царства Осириса — Дуата. Подобный мотив встречается в коридоре Йод при входе в погребальную камеру К. Можно выявить такую закономерность. Проход из Ахет на пути в боковую камеру Ж охраняется богинями Серкет и Нейт, D1 и D2, а вход в Дуат охраняют обе истины Маат, F1 и F2, которые приветствуют только правогласного. Проход из Ахет на пути в погребальную камеру К также охраняют богини Серкет и Нейт, ИУ1 и ИУ4. В Дуат также обе истины Маат, Йод-1 и Йод-4.